«Я все же не настолько ответственный», – смеется Макс. «Думаю, лампочка станет моим первым и последним рукотворным вкладом в здешнее мироустройство. Все-таки видеть сны, а потом по рассеянности путать их с явью у меня получается куда лучше, чем хозяйничать». И он пулей вылетает на улицу. «А кто такой этот старый Сайрус?» – спрашивает Триша, завершив последний, самый медленный оборот деревянной ложки и убрав огонь. «Что-то не припомню такого». «Я тоже», – кивает Франк. «Хотя вроде знаком со всеми соседями. Подозреваю, старик специально возник из небытия только потому, что Максу приспичило немедленно вкрутить лампочку, а подходящих жертв поблизости не оказалось. Ничего, скоро угомонится». «В каком смысле угомонится?» Так испугалась почему-то, что даже ложку на пол уронила. «В самом что ни на есть распрекрасном», — улыбается Франк. «Просто поймет, наконец, что его дело сделано и займется чем-нибудь другим». «Это как? Какое дело? В каком смысле сделано? И что теперь будет?» Хочет спросить Триша, но вместо этого она просто поднимает ложку и идет ее мыть. Триша вовсе не уверена, что ей действительно хочется услышать ответ. Не сегодня. Поэтому Триша ни о чем не спрашивает. Триша только слушает. В сумерках, когда огненный суп благополучно съеден, после обеденной кофе выпит, вечерние пироги отправлены в печь, Макс снова куда-то убежал, а Франк удобно устроился за стойкой в ожидании первых желающих поужинать, можно выйти в сад, покачаться на качелях, которые в кои-то веки не заняты очередным любителем поболтаться между небом и землей. Триша до сих пор не может решить, нравятся ли ей качели. С одной стороны, кататься на них приятно, а с другой – слишком ненадежная конструкция. Теоретически, сколочены они на совесть и привязаны крепко. И дерево толще не бывает, но знание этих обстоятельств мало помогает, когда ноги отрываются от земли, и весь мир начинает качаться. Сперва чуть-чуть, почти неощутимо, но постепенно набирает скорость, и в какой-то момент кажется, что он не остановится никогда. Хотя практика показывает, что рано или поздно все снова приходит в порядок. То есть до сих пор всегда так было. А как будет в следующий раз, неведомо. Самое важное, что следует знать о качелях, остановить их сразу невозможно, как ни старайся. Любые усилия дадут обратный результат. Даже незаметное глазу напряжение заставит реальность кружиться еще быстрее. Чтобы прекратить это немедленно, можно только спрыгнуть. С риском расквасить коленки, локти и, хорошо, если не нос. Даже при Тришиной ловкости шансов уцелеть немного. Но если расслабиться, замереть, сказать качелям: «Черт с вами, делайте, что хотите», движение понемногу замедлится, небо перестанет кружиться, а земля вернется под ноги, как будто и не было лихой пляски, от которой сладкая тьма в голове и искры из глаз.